Содрогнется метеорит, пусть тунгусский по-заморски мы споем и по-русски вы послушайте, что у нас приключилось, как затмение с нами случилось. Вы послушайте, что у нас приключилось, как затмение с нами случилось. О, ес, Бритни, Бриточка, давай, Бритни, Бриточка, давай. О, бэби, о, бэби, о, бэби, ес. О, ес, диско-танцы зажигай, диско-танцы зажигай. О, бэби, о, бэби, о, бэби, ес. О, ес, Паша, Пашенька, давай, Паша, Пашенька, давай. О, бэби, о, бэби, о, бэби, ес. О, ес, в диско-танце зажигай, в диско-танце зажигай. О, бэби, о, бэби, о, бэби, ес. Что ж, красотка, хотя я и русский поцелую, я тебя по-французски вижу, вижу. Что с тобой приключилось почему-то? Голова закружилась. Вижу, вижу, что с тобой приключилось почему-то? Голова закружилась. О, ес, Бритни, Бриточка, давай, Бритни, Бриточка, давай. О, бэби, о, бэби, о, бэби, ес. О, ес, в диско-танце зажигай, в диско-танце зажигай. О, бэби, о, бэби, о, бэби, ес. О, ес, Паша, Пашенька, давай, Паша, Пашенька, давай. О, бэби, о, бэби, о, бэби, ес. О, ес, диско-танцы зажигай, в диско-танцы зажигай. О, бэби, о, бэби, о, бэби, ес. Полюбили американка и русский целоваться. Вот так по-французски вижу, вижу, что теперь приключилось почему-то. В танце все закружилось. Вижу, вижу, что теперь приключилось почему-то. В танце все закружилось. О, ес, Бритни, Бриточка, давай, Бритни, Бриточка, давай. О, бэби, о, бэби, о, бэби, ес. О, ес, в диско-танце зажигай, в диско-танце зажигай. О, бэби, о, бэби, о, бэби, ес. О, ес, Паша, Пашенька, давай, Паша, Пашенька, давай. О, бэби, о, бэби, о, бэби, ес. О, ес, в диско-танце зажигай, в диско-танце зажигай. Baby, oh baby, oh baby, yes.